принимать ее. Извини. Она молчала. Он вспоминал своих соотечественников. Многие из них не видели ничего ужасного в том, чтобы убить вьетнамца. А вот когда убивают американца, тогда другое дело. Да что там эти узкоглазые, они и жизнь-то ценить не умеют. Вон в каких тараканьих щелях живут. Да жизнь-то у них ничего не стоит. Я думаю о нем, о своем сыне по ночам, сказала она дрогнувшим голосом. Много долгих ночей. Он заговорил о другом, понимая ее состояние и давая ей возможность овладеть собой. А в каком городе живет Гуен? Она просияла и с гордостью ответила: в Калифорнии, Хантингтон-Бич. Там красота. Серфингом, наверное, занимается, да? Серфинг? А что это? Ну, это когда скользишь по гребне волны, а сам стоишь на доске. А, летишь по волнам? Да, объяснить это трудно, лучше посмотреть. Девчонки по твоему сыну сохнут, это уж точно. Коу негодующе воскликнула. Он хороший мальчик. Нисколько не сомневаюсь, рассмеялся Рэмбо. И там он в безопасности. А это главное. У нас нельзя жить спокойно. Здесь кругом смерть. Здесь убили его отца. А я хочу просто... Кова отложила палочки. Глаза ее наполнились горечью. Чего ты хочешь? Просто хочу жить. Рискует собой каждую минуту. И все для того, чтобы сын в безопасности рос в Америке. Какая женщина. А вы? Чего вы хотите для себя? Да только одного. Уцелеть. Выжить. Но это совсем не то же самое, что жить. Да, ты права. Ну, я не живу уже давно. А у нас повсюду война. И здесь не так-то легко выжить. Ну, для этого нужно, да? Нужно самому слиться с войной. Она с удивлением смотрела на него. Вот почему они выбрали тебя. Ты настоящий боец. Просто это единственное, что я умею делать. Ну и потом я очень удобен. Как это понять? Объяснить тебе, что это значит? Нет, нет, не надо. Я попробую догадаться сама. Это, ну, это как если бы несколько человек попали в катастрофу на машине, да, а погиб только один из всех. Тот, о котором никто не вспомнит. О, ты в самую точку угодила. Ее шею охватывал тонкий ремешок из кожи. Когда она наклонялась вперед, медальон на нем слегка покачивался. Он протянул руку, коснулся крошечной фигурки. Маленький золотой Будда. «Он приносит мне удачу», — сказала она, переводя взгляд с его пальцев, держащих медальон на лицо. «А что вам приносит удачу?» Он выпустил фигурку из рук.